Литл Ричард. Это что еще за фрукт? Вначале было слово. И слово это было... Поток невразумительного и непристойного сумбура, исполненный андрогинным инопланетянином по прозвищу «Малыш Ричард», песенки «Тутти Фрутти», породил явление, что мы зовем сегодня рок-н-роллом, и пинком распахнул двери массовой культуры для новой музыки. Трудно представить себе тот эффект, который произвела эта песня, зазвучав по радио в начале 1956 года в Америке Эйзенхауэра. Новинка только для взрослых, подходящая для концертов в ночных клубах, «Тутти Фрутти» была зафиксирована на пленку только потому, что оставалось оплаченное время в провальной сессии звукозаписи. До того, как его называли новатором и отцом-основателем, 14 сентября 1955 года Литл Ричард, черный певец из Мейкона, штат Джорджия, стоял у микрофона в маленькой новоорлеанской студии. В тот день в студии находились полдюжины человек, включая джазового продюсера с консерваторским образованием, инициативного звукорежиссера итальянского происхождения и матерую команду студийных музыкантов, которые сами не знали, чего ждать от Ричарда и что ему требуется. Но когда он с почти религиозной страстью запел, вернее, заорал тарабарщину, которая вскоре превратится в «Тутти Фрутти», все предчувствовали, что мир меняется буквально на глазах. Когда Ричард Уэйн Пенниман родился 5 декабря 1932 года, уже тогда было понятно, что это необычайный ребенок. Из 12 детей своих родителей он был самым крупным и громким. Его отец торговал подпольным спиртным и содержал бар. Мать работала по дому. Семья была не богатая, но и не бедная. Большую роль играла церковь. Вдохновившись примером дедушки-священника, малыш Ричард пел в госпел-группе и собирался стать проповедником. Его любимой певицей была сестра Розетта Тарп, и в 1945 году он спел перед ней в родном Мейконе. Певица заприметила талантливого паренька и пригласила спеть с ней вместе, а после шоу даже заплатила. Маленький певец впервые почувствовал вкус шоу-бизнеса. Ричард всегда знал, что он отличается от других. Одна его нога была короче другой, и он ходил слегка по-женски, за что подвергался издевательствам от сверстников. В раннем подростковом возрасте он познал все тайны сексуальной жизни с женщиной, которая была его старше, а потом с мужчиной. Не в силах больше разрываться между церковью и гомосексуальной средой Майкона, Литл Ричард сбежал с бродячим шоу, начав выступать на публике. В Атланте он свел знакомство со странным обществом трансвеститов. Один из его приятелей, певец и пианист Билли Райт, начесывал прическу до невероятной высоты, активно использовал косметику и пел с шумной экспрессией. Все эти элементы вскоре превратятся в часть шоу «Литл Ричарда». Через Билли Райта начинающий певец связался с лейблом «Кэмден». Первая сессия звукозаписи в октябре 1951 года дала жизнь местному хиту «Harry Hour». Вторая, в феврале 1952 года, оказалась совершенно неудачной. Две недели спустя его отец был застрелен, и вместе со старшим братом Чарльзом, вернувшимся с войны в Корее, Литл Ричард начал кормить всю большую семью. Он устроился моечком посуды на автобусной станции в Мейконе, но одновременно с новой группой начал петь в ночном клубе. В ходу были блюзовые песни 20-х годов «Детям до 16». И в это же время Литл Ричард придумал песенку «Тутти Фрутти». с неприкрытым описанием нетрадиционных сексуальных забав. В 1953 году певцу проявил интерес лейбл Picon Records, но записи в очередной раз оказались не в силах передать тот огонь, который исторгал из себя Ричард во время концертов. Кроме того, Литл Ричард поссорился с боссом, хамоватым гангстером, который даже избил певца, когда тот на встрече повел себя с характерным дерзким высокомерием. После этого случая Литл Ричард не был год в стенах студии. В конце 1954 года он познакомился с новоорлеанской сенсацией, певцом ритм-н-блюза Ллойдом Прайсом. Тот убедил Ричарда послать демозапись боссам одного из лос-анджелесских лейблов, заинтересованным в новых именах. На местной радиостанции были записаны два госпела «He's My Star» и «Wandering», которые и были отправлены на адрес Specialty Records. Когда пленка прибыла в офис компании в феврале 1955 года, фирма была на распутье. Основанный в 1945 году лейбл добился успеха, выпуская ритм-н-блюзы и госпел, и заполучив в 1952 году хит «Loudy Miss Cloudy». Но рынок менялся стремительно. Продюсер Роберт «Бампс» Блэквелл, образованный музыкант, сыгравший роль в ранней карьере Рэя Чарльза и Куинси Джонса, искал госпел-певца, который мог петь блюз. И тут секретарь рассказал ему о настырном молодом вокалисте, который звонит в офис каждые две недели и спрашивает, что там с его демонстрационной пленкой. Эмоциональный, с надрывом вокал новичка пришелся продюсеру по душе. «Мы искали кого-то в духе Биби Кинга и Рэя Чарльза, так что мы его подписали». Руководство Specialty Records выкупило Литл Ричарда у Peacock Records за $600, и на середину сентября 1955 года была назначена первая запись в Новом Орлеане в студии J&M, которая прославилась хитами Фетса Домино, Ллойда Прайса и Гиттера Слима. Здесь заправлял молодой итальянец-звукоинженер Козимо Матассо, который в 18-летнем возрасте начал записывать музыкантов со своей звуковой эстетикой. «Моя философия была в том, чтобы оставаться незаметным. Моя работа заключалась в том, чтобы ходить в студию, слушать и фиксировать на пленку то, что я слышу. Если моего присутствия незаметно на записи, значит, я хорошо сделал свою работу». Еще одним важным элементом студии на Рэмпорт-стрит была группа сессионных музыкантов, которые сформировали особенный звук Нового Орлеана. В команду входил барабанщик Эрл Палмер, пианисты Хьюи Смит и Мелвин Дауден, саксофонисты Ли Эллен и Элвин Ред Тайлер, басист Фрэнк Филд. Матассо вспоминал: «Эти парни были потрясающими музыкантами. Они не просто сидели и ждали указаний, что играть, а участвовали во всем. На ходу они придумывали свои партии и делали аранжировки в голове. У нас там великие вещи создавались». Песни под аккомпанемент этой команды становились хитами не раз и не два, так что Литл Ричард попал в хорошую компанию. Когда Литл Ричард 13 сентября появился в студии J&M, он вызывающе выглядел. Цветастое одеяние, толстый слой макияжа на лице, подведенные глаза и помада, вздыбленная волнообразная прическа. Музыканты сочли, что он немного не в себе, и реагировали сдержанно. Барабанщик Эрл Палмер вспоминал: «Я точно не помню, что я тогда сказал, вроде бы, что это такое, черт возьми?» «Никто, а что?» Все были немного скованы от того, что попали в общество кого-то, кто откровенно выглядел геем. Но своей энергией и энтузиазмом Литл Ричард быстро создал теплую и компанийскую атмосферу в студии. По словам Палмера, «скоро мы смеялись вместе с ним, а не над ним». Веселая болтовня прекратилась, когда микрофоны были включены. Настала пора записываться. Продюсер Бампс Блэквелл, хоть и был сторонником строгой дисциплины, хотел выпустить на свободу природную энергию молодого певца и зафиксировать ее на пленку, то есть сделать то, что не удалось во время записей на лейблах Camden и Peacock. Несмотря на это, Литл Ричард был скован и заторможен. Материал первого дня записи вышел достаточно прозаичным. Когда второй день пошел в том же ключе, Блэквелл почувствовал, что придется возвращаться в Лос-Анджелес без хита и гневить начальство. Группа взяла перерыв и пошла в ближайший клуб. Там стоял рояль. Литл Ричард тут же за него сел и начал стучать по клавишам и петь свою непристойную скороговорку. Блэквелл тут же вскричал. «Вот что я от тебя хочу, Ричард! Вот он, хит!» Возникла загвоздка. Для потенциального хита был нужен другой приличный текст, который согласятся взять на радио. Студийное время стремительно истекало, и Бампс Блэквелл позвал на помощь Дороти Лебастри. Уроженка Кентукки, она была поэтессой и любительницей, и с начала 50-х годов участвовала в работе студии J&M. Ирония судьбы заключалась в том, что ее песни часто сами были довольно грязными, в них встречались даже прозаичные намеки на публичные дома. Позже Лебастри и вовсе заявила, что вся идея Тутти Фрутти принадлежит исключительно ей. «Мы с подружкой любили покупать мороженое. Однажды мы вошли в магазин и увидели мороженое с новым вкусом – Тутти Фрутти. Я сразу подумала, какая отличная идея для песни». Новый текст был написан буквально за считанные минуты. Но на новую аранжировку времени уже не оставалось. И Блэквелл предложил Литл Ричарду просто долбить по клавишам под аккомпанемент всей группы. Это и был определяющий момент в истории рок-н-ролла. Литл Ричард собрал воедино всю свою энергию и разочарование от прежних студийных неудач и выдал в микрофон голые эмоции. «Я был доведен до отчаяния и полон решимости. Я хотел сделать это, чтобы помочь семье. Пел на пределе голоса, просто орал. Никто еще не видел парня с такой высокой прической, как у меня, орущего с такой страстью. Я вопил и колотил по роялю, чуть не разломал его». Такого хаоса еще никто не слышал. Так как голос Ричарда был натренирован двумя днями записи, он звучит более жестко, чем на предыдущих записях, и при этом на пике своих возможностей, с криками, характерными для госпела. По словам Литл Ричарда, его знаменитый крик перед саксофонным соло Ли Эллена был необходимостью. «Я был вынужден кричать, чтобы саксофонист знал, когда пришло время вступать. Когда я орал, он знал, что пора включаться». Впоследствии крик перед соло станет обычным делом в рок-музыке, как и ураганный ритм. Барабанщик Эрл Палмер рассказывал. «Я начал играть то, что потом назвали рок-н-ролльным битом. Попытки угнаться за правой рукой Ричарда». Для Тутти Фрутти хватило трех прогонов. Первый дубль не отличался слаженностью, на втором Ричард забыл слова. А на третьем все сошлось идеально. Всего за пару минут до окончания выделенного времени спешная сессия звукозаписи закончилась. Никто не знал, что в коробке с пленкой, которая отправилась в Лос-Анджелесский офис Specialty Records, заключена сама история. Литл Ричард вспоминал. «Я ехал в Новый Орлеан не для того, чтобы записывать Тутти Фрутти. Конечно, ее рискованный текст годился для того, чтобы поднимать толпы в клубах, но я не думал, что она может стать хитом. Но она стала. Когда Тутти Фрутти прогнали по нью-йоркскому радио, тут же последовал поток просьб повторить песню. За несколько месяцев разошлось 500 000 копий пластинки. Она скакнула на второе место в хит-параде «Rhythm and Blues». Песню перепели Пэт Бун и Элвис Пресли, а потом и сотни других певцов и музыкантов от MC5 до Queen и Sting. Белые радиостанции пока не крутили расовых записей, но эффект и без того был потрясающий. Двусмысленные песенки о сексе существовали и до Литл Ричарда, но он объединил эротический подтекст со своей страстью церковного пения. Никто в поп-музыке не решался на такое. Казима Матаса говорил: «Я думаю, ритм песни сам по себе способствовал ее успеху. Но белые детишки понимали, о чем там идет речь. Они не были тупицами». Охочие до современного, рискованного и боевого рок-н-ролла молодые слушатели по обеим сторонам Атлантики восприняли «Тутти Фрутти» на ура. Песня вдохновила Джона Леннона и Пола Маккартни в Ливерпуле, Дэвида Боуи в лондонском районе Бромли. Когда будущий гитарист Rolling Stones Кит Ричардс услышал эту песню, по его словам, черно-белый мир вдруг засверкал всеми красками. Под впечатлением оказались американцы Отис Рединг, Джеймс Браун и Брюс Спрингстин. Одной из амбиций школьника Роберта Циммермана, будущего Боба Дилана, было играть в группе Литл Ричарда. Влияние Тутти Фрутти остается весомым до сих пор. В 1956-57 годах сам Литл Ричард запишет еще уйму хитов, каждый из которых – фундамент рок-н-ролла. «Long Tail Sally», «Lucille», «Good Golly, Miss Molly». Большинство из них были записаны в студии J&M, пока через несколько месяцев после своей последней сессии звукозаписи певец не забросит рок-н-ролл, чтобы обратиться к Господу. Секс и церковь, рок-н-ролл и религия, парадоксальным образом объединенные в Тутти Фрутти, определят судьбу и карьеру Литл Ричарда, который «всегда хотел, чтобы мир услышал именно то, что я делаю». И мир продолжает слушать песню, которая начинается с оглушительно бессмысленного взрывного заклинания. Альбом «Here's Little Richard», 1957 год. «Long Tail Sally». Всего полчаса довольно наивной, записанной, а местами однообразной, музыки, но высвобожденной атомной энергии этой пластинки хватило на то, чтобы вдохновить на подвиги многие поколения рок-музыкантов. Начало — сама Тутти Фрутти во всем ее блеске, а дальше — «Ready Teddy», «Slippin' and Slidin'», «Long Tail Sally» — настоящий фундамент под зданием рок-н-ролла. Фортепианный стиль Литл Ричарда близок к буги-вуги его современников. Того же Пэтса Домино. Но ярость игры, взвинченный темп и пение на грани истерики поражают даже спустя более полувека с тех пор, как гениальные в своей простоте танцевальные гимны вроде «Rip It Up» и «Jenny Jenny» были записаны на пленку в Новом Орлеане. Хотя песни для вида были подведены под формулу «Мальчик любит девочку», в них явно читались намеки на более разнообразные любовные отношения. И остается только догадываться, как в 1957 году консервативное американское радио решилось крутить такую практически открытую похабщину. Вся дюжина песен на этой пластинке – стопроцентная классика. И экстатический призыв Литл Ричарда отправиться в пятницу вечером с деньгами в кармане на поиски рискованных любовных приключений не становится менее убедительным.